Глава 10. Ветер крепчал. Дело шло к настоящей снежной буре. Вороны исчезли, а совы под крышей шумно, тревожно встряхивались. Я то и дело подходила к импровизированной кладовой, для которой мы приспособили нишу с яблоками, и с тревогой пересчитывала запасы. Консервирующее заклятие еще держалось, но овощи начали подсыхать. Впрочем, мы съели почти весь батат и редьку. Из провизии у нас остались крупы, полмешка муки и немного сушеного мяса. Мы рассчитывали на рыбу и силки, не ожидая, что на Вайсден обрушится непогода. Это нам урок на будущее. Расслабляться нельзя, даже если кажется, что можно. Шло время. Я начала беспокоиться о детях. Наконец они появились, шумно ввалившись в дверь амбара. Кайл тянул за собой пони. Нет, крепенького ослика. Животное, вопреки устоявшимся стереотипам, шустро следовало за ребятнёй. Кайл и Трис объяснили, что поймали ослика на звериной тропе. Тот целеустремленно топал к замку. Сообразительные дети навьючили на него несколько вязанок с хворостом, но осел не оказал никакого сопротивления. На нем было надето немаленьких размеров добротное седло, а уздечка показалась нам дорогой. Не из числа тех, что цепляют на свой вьючный скот простые крестьяне. Попав в амбар, ослик сразу направился к двери в пристройку и требовательно заголосил. «Сдается мне, это он тут жил», — озадаченно крякнула Клара. «Потом разберемся, кто тут законный собственник, а кто незваный гость», — сказала я, открыв ослу дверь. По крайней мере, понятно, для кого предназначались запасы сена. Законного собственника пришлось накормить и напоить. Ослик невозмутимо жевал сено в газоне. Но из хлипкой пристройки мы, в конце концов, перевели его в угол амбара к овсянке и Глории. Я как-то уже смирилась с запахом конюшни в амбаре. Остальные вообще никак на него не реагировали. Вот пройдет буря, и что-нибудь придумаем. И снова возникли сомнения в благополучном исходе нашей слабой попытки выжить. Дров было много, но я успела убедиться, как быстро они сгорают в печи во время холодов. Если кончатся дрова, мы попросту замерзнем. С трудом притащили по усилившемуся ветру несколько толстых веток засохших яблонь. Однако инструмента, чтобы расколоть их на чурбаки, в амбаре не имелось. Я вспомнила свое пионерское детство и попросила Кайла обломать мелкие веточки и сунуть одно бревно концом в очаг. Будем подпихивать по мере сгорания, как делали мы в лагере. Главное, чтобы кто-то один не спал, а следил за прогоранием бревнышка. Ужин получился каким-то мрачным. Даже болтушка Трис присмирела, вздрагивая от сильных ударов ветра по стенам амбара. «Не переживай, деточка», — ласково сказала ей Клара. «Наше убежище крепкое. Стоит уже много лет и еще простоит, потому что строили его с умением и старанием. Нечто это первая буря в здешних краях». «Не первая», — подсказали смутные воспоминания. Нас немного развлек Унцик. Его почему-то страшно заинтересовал новый член команды — ослик. В конце концов, котеныш настолько обнаглел, что вскарабкался ослу на спину и уселся там, как ни в чем не бывало. У скакуна-коротышки, к нашему удивлению, нахальное поведение Унцика никаких отрицательных эмоций не вызвало. Но оседлал его зверь заморский невиданный, ну и что? Даже теплее стало. Получилось, что из-за бури мы поужинали раньше обычного. Спать не хотелось. Каждый пытался развлечься, чем мог. Кайл и Трис обнаружили мешочек с местным аналогом лото. Маленькими, с фалангу большого пальца разноцветными деревянными бочонками, в седельной сумке ослика. Со скуки дети принялись играть в игру «Что в мешочке», загадывая друг другу незамысловатые фанты. Клара распустила теплую кофточку Унцика, из которой кот уже вырос, и принялась вязать новую, размером побольше. Аста спарывала кружево и жемчужный бисер со своих платьев, делая их менее заметными. Я пыталась оттереть какую-то липкую мутную гадость со своего единственного зеркала. Серебряная пластина постепенно очищалась. И опять мне показалось, что отражающая поверхность не поспевала за отражением. как будто зеркало было цифровым устройством, подвисающим из-за нестабильной сети. И в разгар тихого, спокойного вечера в дверь амбара громко постучали. «Кто там?» — испуганно выкрикнула Клара. В ответ донесся негодующий вопль, смысл которого до неразборчивости исказил ветер. Аста, стуча зубами, подвинулась ближе ко мне. Бедняжки во всем чудились происки ее брата. Клара встала и решительно вооружилась толстым, сучковатым поленом. Кайл, дежуривший у очага, последовал ее примеру. Стук продолжался. Судя по грохоту, к нам пожаловал великан. Двери амбара уже не казались такими уж мощными и надежными. «Впустите его», — вдруг вырвалось у меня. «Ты уверена?» — осторожно спросил Кайл, поигрывая поленцем. Парень храбрился, но в глазах его тоже плескался страх. У каждого из нас имелось прошлое, последствий которого следовало опасаться. «Уверена», — сказала я. Но на всякий случай вынула свой кинжал из ножен. Они всегда лежали в изголовье моей постели. «Ты что, знаешь, кто там?» Кайл мотнул головой в сторону дверей, которые продолжали сотрясаться. «Я... ну, вроде... как объяснить парню, что во мне иногда просыпается память прежней хозяйки тела? Я не знала, кто за дверью. Маргата знала». Кайл пожал плечами и пошел открывать. Стоило ему отодвинуть запор, внутрь ворвалась буря. Вместе с ней в амбар внесло белую приземистую фигуру. С перепугу мне показалось, что к нам вошел живой снеговик. Ночной гость, надо отдать ему должное, сразу бросился помогать Кайлу закрывать двери. И лишь справившись с ними, предстал перед нами во всей красе. Это был человек небольшого роста, но впечатляющей ширины. О таких говорят, косая сажень в плечах. Лицо и одежду с трудом угадывались под снежной коркой, облепившей мужчину. Понятно было только, что он тепло одет и бородат. Гость раздраженно стряхнул ледяные катышки с капюшона меховой куртки, усов и бороды. «Кто вы? Что делаете в моем доме?» — прорычал он. Все мы подавленно молчали. Никто не ожидал, что таинственный незнакомец, обеспечивший нас фруктами и сеном, вернется в свое жилье. И только я чувствовала необычайное волнение. Это были эмоции Маргаты. Она-то узнала загадочного пришельца и с недоверчивой радостью вглядывалась в его черты. Тот тоже обратил на нее, на меня, внимание. Брови незнакомца поползли вверх, а рот в обрамлении ледяных сосулек удивленно приоткрылся. «Катарина?» — выдохнул гость. «Катя, девочка!» «Тарун!» — взвизгнула я. И с разбегу запрыгнула на шею незнакомцу. «Да какому незнакомцу?» Я, вернее, Маргата, прекрасно знала этого человека. Не человека, полуорка, полугнома. Тарун долгие годы служил при замке. Он был чем-то вроде консультанта при моем отце, герцоге Тейр Вайслане. Преданный помощник, он занимался торговлей с гномами из предгорного королевства. Заодно, будучи наполовину орком, ведал вопросами безопасности замка, нанимая своих сородичей орков, лучших воинов до самых ледяных земель по версии местных землевладельцев, для охраны Вайздена. Он учил меня стрелять из лука и скакать верхом. Это с ним я относила дары смертельно опасным драконам в Северном гнезде. С ним бродила по окрестным деревням, помогая присматривать за порядком и безопасностью. Он сопровождал обоз, в котором 14-летнюю меня доставили ко двору. «Катарина!» Тарун гладил меня по спине. «Ты жива. Я знала, что ты спасешься, моя девочка». Мне было непривычно его обнимать. Подростком Катарина Маргата была щупленьким цыпленочком, а сейчас догнала Таруна, несмотря на свой средний рост. Кажется, мама у него была орчихой, а отец — гномом. И род... Тарун происходил не из последней по знатности семьи. Сам он очень любил свою маму и полагал себя орком. В орочьих семьях вообще считалось, что раса наследуется по материнской линии. «Это Тарун», — я представила гостя амбарному обществу. «Он служил у моего отца». Орк кивнул, внимательно рассматривая представшую перед ним публику. Кивнул Кайлу, добродушно зыркнул на Трис, выглядывающий из-за спины братца, с уважением поклонился Кларе и, помедлив, Асте. Манеры гостя произвели на всех приятное впечатление. Аста перестала дрожать, а Трис так расхрабрилась, что продемонстрировала Таруну котенка, мол, с ним ты еще не поздоровался. Впрочем, Унцик, увидев орка, благоразумно шмыгнул в загородку для лошадей. «Мой осёл!» — воскликнул Тарун, разглядев в загоне наше недавнее четвероногое приобретение. «Масуф, дружище, ты добрался домой!» Оказалось, что буря застигла Таруна и его скотину выше, на горном перевале. На них обрушилась лавина. К счастью, ослик сумел увернуться от снега, а Тарун спрятался под грудой бурелома. Орк очень обрадовался, что пройдоха Масуф сумел избежать смерти в волчьих зубах и клыках нечисти и добрался до амбара. Орк вернулся из долгого путешествия в столицу. Ушел поздней осенью, а возвратился лишь сейчас. «Хотел узнать что-нибудь о твоей судьбе, Катти», — объяснил он, приведя себя в порядок, переодевшись и очистив плащ и штаны от ледышек, и набив живот жареной рыбой и супом со сладкими кореньями. «Мы с тобой сколько не виделись? 7 лет?» «Очень я переживал, когда пришло известие о бунте». «Да». Орк уставился на огонь, погрузившись в воспоминания и тяжело вздыхая. Кайл удивленно переводил взгляд с меня на гостя. Видимо, его смущало, что Мара вдруг стала Катариной. «Но я жива», — улыбнулась я. «Меня держали в темнице замка Дун, но не казнили». «Она не казнила. Пощадила. Вроде как». «Еще бы она посмела», — фыркнул Тарун. «По ты, полагаю, разыграла козырную карту, Катя? Моя школа». «Карту?» Небрежно бросила я, делая вид, что понимаю, о чем идет речь. «Ту самую», — кивнул Тарун, удовлетворенно щурясь. «Ты нужна им живой. Кто еще, кроме тебя, в случае чего, может справиться с королевскими драконами, символами монаршей власти?» «Но Камила пыталась убить меня», — чуть не ляпнула я, но промолчала. «Что я вообще знаю? Кому им? Что, если я нужна вовсе не Белоснежке?» «Значит, вы нашли тут убежище», — констатировал Тарун, и, хмыкнув, еще раз обвел взглядом амбар. «Сразу чувствуется женская рука. Так чисто у меня никогда не было. Я как раз собирался по погоде бревна обтесать и поставить перегородки», — обиженно вставил Кайл, видимо, посчитав, что его мужскую руку незаслуженно оставили без внимания. «Не так-то это просто». Орк огладил свежепричесанную и подстриженную бороду. «Да и кто ж зимой доски строгает? Дерево-то оно сырое, ему просохнуть надобно. И все-таки неплохо вы тут справились одни, 4 дамы и мальчонка». «Одни, мой господин, совсем одни!» — горестно вздохнула Клара, хитро поглядывая на орка из-под век. Тарун смутился. «Да какой же я для вас господин, матушка? По отцовской линии, ну, конечно, были у нас в роду книги. А если по маминой считать, то я такой же общинник, как и вы». «А как случилось, что ты живешь тут?» — сообразила я. «Что-то припоминалось такое. Насчет владения Тароном немаленького родового гнезда где-то на севере, на землях его отца. Эх, память. То, что было не со мной, помню, но мелочь. А главное, отбито напрочь». «Завтра увидишь», — сказал орк, почему-то мне подмигнув. «Тебе понравится, обещаю». С собой Тарун приволок увесистый заплечный мешок с пожитками. Одежды, нехитрым дорожным скарбом, вроде медного ковша и плошек, и шкурами. По пути он грустил. В Гезе ему сказали, что Маргату изгнали на север, в царство троллей. «А те, сама знаешь, людей, конечно, любят». Тарун покосился на Трис. «Ну, не в хорошем смысле, а в том самом, кулинарном». «Они их жрут?» — мигом заинтересовался ребенок, ушки на макушке. «Ну...» — орк погладил мелкую по голове. «Это если только поймают». «Спасибо», — успокоил. Но Трис, не к тому привыкшая, многозначительно кивнула и вернулась к игре с Унциком. а я решила для себя, что к троллям ни ногой. «Поэтому я был очень рад видеть тебя живой и здоровой, Катя», — заключил Тарун. Орк сам вызвался расположиться поближе к дверям. Храпел он творчески, с переливами, покряхтыванием и трубным носовым гудением. Я с тоской вспоминала о своих удобненьких берушах. Сколько же приятных мелочей имелось у меня дома, а я их не ценила. Утро началось с голоса Таруна. Буря закончилась, и вид вокруг Вайздена поражал своей заснеженной красотой. Однако сам замок казался голым костяком обглоданного зверя. Снег почему-то не ложился на его руины. Даже снежинки залетали туда неохотно. Орк расхаживал по амбару, оценивая фронт работ. «Пристройку надо бы расширить. Перевести туда осла и лошадей. Негоже людям и скотине соседствовать под одной крышей. Углы отгородим. Каждому достанется местечко. Наведаюсь в Ольховый дол. Есть у меня там знакомцы. Мигом перегородки поставят из сухих досок. Заодно и дадим трудовому люду подзаработать». «Кто-то еще остался в деревнях при замке?» — осторожно спросила я. «В Нижнем Вайсе людей немного, нет работы. Некому сбывать урожай. А вот в Верхнем — там паломники, но это ненадолго». «Эх!» — Тарун огорченно покачал головой. «Еще приходят к гнезду, бедолаги». «Почему?» — вырвалось у меня. И тут же я поняла, что попала впросак. Орк посмотрел на меня озадаченно. «После отлета драконов из Северного гнезда поклоняться там некому и нечему. Ты не знала?» Я покачала головой. «Они тебе не сказали? Драконы улетели после бунта, когда совет объявил, что тебя будут судить за... сама знаешь, за что», — объяснил Тарун. «Если что, я не верю, что покушалась на Белоснежку. Насколько я успела понять характер Маргаты, она скорее выдала бы падчерицу замуж, подальше, а не травила бы ее любимым с детства фруктом». «Никто не знает, куда они отправились. Северное гнездо существовало в Верхнем Вайсе с незапамятных времен, и вдруг несколько жрецов осталось в храме. Собираюсь к ним наведаться. Пойдешь со мной, как раньше, Катя?» «Конечно». «А сейчас я обещал показать тебе причину, по которой остался при замке. Идем. Я оделась и покорно последовала за орком. Тарун повел меня к руинам замка и прямо внутрь. Его, казалось, не смущало жутковатый вид развалин. Он смотрел по сторонам и вверх. «Ты знаешь, кто это сделал?» — осмелилась спросить я, осторожно пробираясь между камнями. «Заклятие». «Само собой. И ты наверняка догадываешься?» — кивнул Тарун. «Ну да», — промямлила я. «Это случилось не при мне, но тут и гадать не нужно. Сама понимаешь, для Ордена важно стереть саму память о Тайр Вайсланах. А вот ты им еще можешь пригодиться. Только слабая, лишённая дома и семьи, опоры. Понимаешь?» Еще бы. Лиши человека корней, достоинства, и он ослабеет. Маргату специально загнали в угол. Попытались загнать. Они же не знали, что она — это я. Может, мой супруг был прав. Я тихая и не слишком люблю конфликты. Но годы жизни рядом с властным мужчиной развили во мне необычайную гибкость. В угол меня загнать сложно. Вывернусь. Еще и в мышиной норке под плинтусом единомышленников найду. «Расскажи, что с тобой приключилось, пока мы ждем, — попросил Тарун. «Кого ждем? Не крылатого ли обитателя руин, навещавшего нас накануне?» «Начать с того, что мне стерли память?» — прокашлялась я. «Я ничего не помню. Почти ничего». «Тогда понятно». Лицо Тарона разгладилось. «А то я уж решил, что ты того. Не ты вовсе». Я рассказала о предательстве короны и его людей, встрече с Кларой, Астой, Трис и Кайлом. «Орден», — прищурился орк, услышав об убийстве отряда сопровождения двумя загадочными магами. «Я же говорил, ты им нужна живой». Так-так-так. Что-то начинает проясняться. Только я собралась задать еще один наводящий вопрос, орк задрал голову, и радостно взревел. А вот и она. Я тоже взглянула на небо, и в тот же миг на меня спикировало что-то огромное, ревущее, изрыгающее огонь.